любовь. Старец Амфилохий советовал: «Возлюби единого, и тебя будут любить многие, не только люди, но и бессловесные животные, ибо божественная благодать, когда выходит наружу, электризует и притягивает к себе то, что находится перед ней, и тебя будут не только любить, но почитать». Потому что в тебе изобразится непорочный лик того, которого ты возлюбишь и которому ты служишь. Старец Иосиф Исихаст говорил своим монахам: «То, чего мы не направляем к славе Божией, то употребляет другой, лукавый. Потому Господь и дал нам заповедь любить Его от всей души и сердца, чтобы лукавый в нас не нашел себе ни места, ни упокоения». Старец Амфилохий говорил о любви, которую мы должны питать ко Христу. «Когда сердце наше не имеет любви ко Христу, тогда мы не можем делать ничего. Мы тогда как корабли, не имеющие топлива для своих двигателей». И добавил: «Будем всегда с любовью помышлять о Христе, нашем Спасителе, чтобы душа наша радовалась». Любовь никогда не иссякнет. Обращенная ко многим, она не уменьшается. Об этом старец Епифаний говорил: «Настоящая любовь похожа на пламень свечи. Сколько бы ты ни зажег от нее других свечей, первое пламя остается целым. Оно не уменьшается нисколько, и любая новая свеча имеет столько же пламени, сколько и другие». Старец Иосиф говорил: «Когда благодать действует в душе молящегося, тогда изливается любовь Божия так обильно, что и не может человек удержать того, что чувствует. Потом обращается любовь эта к миру и к человеку, которого молящийся любит настолько, что сам желает взять на себя всю человеческую боль и несчастье, чтобы других освободить от них. И вообще сострадает каждой скорби и тесноте, и даже самим бессловесным животным, так что и плачет, когда думает об их страданиях. Это свойства любви, которые приходят при молитве». Поэтому и преуспевающие в молитве не перестают молиться за мир. Именно благодаря им Бог продлевает существование мира, хотя люди этого не сознают и не ценят праведников. Знаете же, что когда они исчезнут, тогда придет конец мира. Старец Иероним говорил: «Хочешь много любить людей? Возлюби много нашего Христа, и увидишь, насколько ты будешь любить людей, даже если и не будешь их видеть. Любовь должна быть главным признаком христиан». Старец Амфилохий говорил: «Мы должны иметь любовь к личности Христа, и эта любовь необходима нашим душам. Любовь к творениям Божиим, к животным, деревьям, цветам, птицам и, прежде всего, к совершеннейшему творению Божию — человеку». Тот же старец советовал: «Чадо мое, сердце твое да наполняет всегда небесная любовь, и да изливается она только в высоких и божественных желаниях. Тогда услышишь божественную беседу жениха, которому ты поклоняешься, и который рад беседовать с тобой, когда сердце твое будет престолом его. Сердце свое ты должен непрестанно хранить, как святую дароносицу». Мы восхищаемся святыми отцами нашей церкви и совершенными ими аскетическими подвигами. Но что же их укрепляло и поддерживало? Старец Анфим объяснял: «Отцы были защищены непоколебимой верой в Бога и воспламенены божественной любовью. Бог промыслительно оставлял их, чтобы они почувствовали муки и боли, а затем утешал их своей благодатью настолько, что все земное им казалось ничтожным и скучным. Старец Паисий говорил: «Питаемые любовью Божией часто равнодушны к вещественной пище, потому что сладость общения с Богом как бы заглушает внешние ощущения», и добавил: «Когда сердце зажигается от любви Божией и само становится пламенем, тогда оно может попалить суету, прикасающуюся к нему. И когда такой человек проходит в своей жизни через огненные испытания, он имеет внутренний мир». О любви, которую мы должны иметь к досаждающим нам и огорчающим нас лицам, старец Порфирий давал советы. «Каждый человек, который нас оскорбляет, вредит нам, клевещет на нас и обижает нас каким бы то ни было образом, это наш брат, попавший в руки злодея, дьявола. Если нам встретится этот брат, то нужно нам много скорбеть о нем, сострадать ему и безмолвно с теплотой молить Бога поддержать нас в трудную минуту нашего испытания и помиловать брата нашего, ставшего жертвой дьявола, и Бог поможет и нам, и нашему брату». Тот же старец о любви к ближнему говорил следующее: «Когда наш брат ошибается, мы должны перенести его искушение. Истинная любовь нас вдохновляет на жертвы ради ближнего. Без жертвы своим осуждением мы подталкиваем согрешившего брата на еще более низкое падение, в то время как безмолвной жертвой нашей любви и тайной молитвой за него мы пробуждаем его совесть, которая поднимается и осуждает его, и так он кается и исправляется». О достоинстве любви старец Филофей говорил: «Если человек построит дом и оставит его без крыши, то этот дом ни на что не годен. Так же и человек, если приобретет все добродетели, но не стяжает любви, то дом его добродетелей останется без крыши и будет непригодным». Старец Порфирий говорил: «Истинные христиане, в душах которых обитает Христос, не способны ни к чему другому, кроме как любить всех людей и даже своих врагов». И добавил: «Наша любовь к друзьям имеет в себе нечто чужеродное, эгоистический расчет, тщеславие, чувственную слабость кому-либо. Но как венец любви, наша любовь ко врагам, она чиста». Послушание — это условие любви. Старец Иосиф Исихаст говорил: «Настоящая любовь не бывает без подчинения. Как ты можешь оказывать любовь и услуживать, если не покорился воле другого? Любое движение настоящей любви есть услуга, и значит, послушные прилагают двойное усилие. С одной стороны, вера тому, кто дал поручение, а с другой — любовь, примененная в том служении, которое совершается». Любви учил христиан и старец Георгий из города Драма. «Великое достоинство и награду имеет тот христианин, который любит всех своих собратьев и первым прощает тех, кто сделал ему зло. Поэтому если мы и делаем все добрые дела, а ближнего своего не любим, то мы не делаем ничего. Сами по себе мы — ноль, ничто. Любви, братья мои, ждет от нас Бог». Старец Порфирий говорил: «Чтобы тебя любили другие, прежде должен возлюбить их ты».